Детский радиотеатр. Уважаемые радиослушатели, предлагаем вашему вниманию радиоспектакль «Над бездной» по стихам, письмам и дневниковым записям Марины Ивановны Цветаевой. Спаси, Господи, и сохрани Марину, Ирину, Сережу, Любу, Асю, Андрюшу, Макса, офицеров, русских и нерусских, французских и нефранцузских, раненых и нераненых, здоровых и нездоровых, и всех знакомых и незнакомых. Алечка, а ты помнишь Макса? Помню, но не всего. Одну голову с волосами, и фамилия у него Волошин. Волошин, неужели и фамилию забыла? Нет, Марина, я помню, но для меня он все равно Волошин. И вы с ним уплывали далеко-далеко, а мы с папой стояли на берегу. Были только видны ваши кудрявые головы в море. Когда вы приплыли, Макс с папой о чем-то заспорили. И вы сказали, что надо идти домой, потому что на берегу холодно, и Сережа может простудиться. Кто создан из камня, кто создан из глины, а я серебрюсь и сверкаю. Мне дело измена, мне имя Марина, я бренная пена морская. Кто создан из глины, кто создан из плоти, тем гроб и надгробные плиты, в купели морской крещена и в полете своем непрестанно разбита. Сквозь каждое сердце, сквозь каждые сети пробьется мое своеволие. Меня, видишь, кудри беспутные эти, земное не сделаешь солью. Дробясь о гранитные ваши колена, я с каждой волной воскресаю. Да здравствует пена, веселая пена, высокая пена морская. Пишу на своем чердаке. Кажется, 10 ноября. С тех пор, как все живут по-новому, не знаю чисел. С марта месяца ничего не знаю о Сереже. Последний раз видела его 18 января 1918 года. Живу с Алей и Ириной. Але 6 лет, Ирине 2 года 7 месяцев. В Борисоглебском переулке. Против двух деревьев в чердачной комнате, бывшей Сережиной. Муки нет, хлеба нет. Под письменным столом фунтов 12 картофеля. Весь запас. Пишу скверно. Тороплюсь. Не записала. Ни вознесения на чердак. Лестницы нету, спалили. Подтягиваюсь на веревке за бревнами. Ни постоянных ожогов от углей, которые... Нетерпение, ожесточение хватаю прямо руками. Ни беготни по комиссионным магазинам, не продалось ли и кооперативам, не выдают ли. Не записала самого главного. Веселье, остроты мысли, взрывов радости при малейшей удаче, страстной нацеленности всего существа, все стены исчерканы строчками стихов. Не записала путешествие по ночам в страшный ледяной низ, в бывшую Алену детскую, за какой-нибудь книгой, которую вдруг безумно захотелось. Не записала постоянной нашей с Алей надежды. Не стучат ли? Открыто! Вы Марина Цветаева? Да. Я пришел на вас протокол составить. Хорошо. Протокол. Понимаю. Вы путем незакрывания крана и переполнения засоренной раковины разломали новую плиту в номере 4. То есть? Вода, стекая через пол, постепенно размывала кирпичи. Плита рухнула. У вас в квартире есть еще второй этаж? Да, мезонин. Поступил сигнал, что вы разводите кроликов в мезо... этом... Как он пишется, этот мезон? Давайте напишу. Это не я разводила кроликов, это мои квартиранты. Правда, сдохли их кролики от холода. Они все наши матрасы сгрызли, даже Иринин. Квартиранты нам не платят. И часы наши продали, и денег не отдали. И белье в нашей комнате развешивают, где Маринины книги и тетради. Ну, вы скажите, чтобы на кухне. Там пол проваливается, и балки на голову падают. Мы вчера с Мариной еле спаслись. Вы, гражданка Цветаева, являетесь хозяйкой. Вы должны следить за помещением и за чистотой. Ой, все валяется. Тряпки какие-то. Это посуда. Вы что, не моете? Внутри да, снаружи нет. И мама поэт. Я бы здесь ни одной ночи не провел. Неужели? Мы с мамой иногда тоже уходим ночевать, когда уж очень не убрано. А сегодня убрано? Да! Эх, стыдно, гражданка. Ну, дети у вас. Сами интеллигентный человек. В том-то и беда. Если бы я была менее интеллигентна, всего бы этого не случилось. Я ведь все время пишу. А что именно? Стихи. Писательница. Раньше-то вы, наверное... У нас раньше камин топился, и пудель был, Джек. А Марина ничего не делала, только стихи писала. Ну как же вы до такой жизни дошли? Постепенно. Сначала чердак, потом берлога, потом трущоба. Потом помойка. Какая у вас дочка-то развитая? Да, она отродясь все понимает. Давайте протокол подпишу. Да, может быть, вы чего добавите в свое оправдание? Не знаю. Нечего добавить. Так, это Ирина, извините. Что там за черт еще? Сестра моя, Ирина, она глупая. Ух, ладно, я завтра приду. С револьвером? Этого барышни не бойтесь. Вы не умеете стрелять? Уметь-то умею. Но жалко, гражданочку. Бывайте. До свидания. Ушел? Да, ушел. Ирина съела пол кочана капусты. Мама, я не могу спать. У меня такие острые думы. Где лебеди? А лебеди ушли. А вороны? А вороны остались. Куда ушли? Куда и журавли? Зачем ушли? Чтоб крылья не достались. А папа где? Спи, спи, за нами сон. Сон на степном коне сейчас приедет. Куда возьмет? На Лебединый Дон. Там у меня, ты знаешь, белый лебедь. Милый папа, мне приятно писать вам. Часто я вас глазами ищу по комнате, но мне попадаются только ваши карточки. Мне все кажется, из темного угла, где шарманка, выйдете вы с вашим приятным тонким лицом. Милый папа, я буду вас бесконечно долго вспоминать. Целая бездна памяти надо мной. Я люблю это слово «бездна». Мне кажется, что есть люди, которые живут над бездной и не погибают. Ваша жизнь, мой прекрасный папа, черная бездна небесная, с огромными звездами правды. Я кланяюсь вам до самой низкой земли. Потише, Алечка, Ирину разбудишь. Милый папа, раз мы вечером гуляли, я посмотрела на небо. Все небо кружилось. Я очень испугалась и сказала это маме. А мама мне сказала, чтобы не бояться звезд, нужно сделать их своими друзьями. И мы спокойно пошли дальше. И теперь я уже без страха целую вас от всей моей души и груди, Ариадна. Хорошо, Алечка. Я тоже сегодня утром ему писала. Слушай, писала я на аспидной доске и на листочках вееров поблеклых, и на речном, и на морском песке, коньками по льду и кольцом на стенках, и на стволах, которым сотни зим, и, наконец, чтоб было всем известно, что ты любим, любим, любим, расписывалась радугой небесной. Как я хотела, чтобы каждый цвел в веках со мной под пальцами моими, и как потом, склонивший лоб на стол, крест-накрест перечеркивала имя. Но ты в руках продажного песца зажатая, ты, что мне сердце жалишь, непроданное мной внутри кольца, ты уцелеешь на скрижалях. Марина, вы когда пишете, вы только рукой водите, а пишет душа? Ах, Алечка, на душе-то... Ладно, ложись спать. Марина, а когда вы завтра пойдете на вечер ПТС, вы меня возьмете? А Ирина с кем останется? Товарищи, я начинаю. Женщина с начала веков умела петь только о любви и страсти. Это верно. Вне любви женщина в творчестве ничто. Будем надеяться, что свершившийся в России социальный переворот отразится и на женском творчестве. Но посмотрим. Но пока этого еще не произошло. Сейчас вы услышите 9 русских поэтесс. Будьте снисходительны, товарищи. Женщины еще не умеют писать ни о чем, кроме любви. Первой выступит госпожа Цветаева. Кто уцелел, умрет. Кто мертв, воспрянет. И вот, потомки, вспомнив старину, где были вы, вопрос как громом грянет, ответ как громом грянет на Дону. Что делали? Да принимали муки. Потом устали или легли на сон, и в словаре задумчивые внуки за словом «долг» напишут слово «дон». И не про любовь вовсе. Здорово. Да это ж про белого. Ну, а ты почем знаешь? Может, про красный? Да как про красный? Да, на Дону-то белый с красными, а красный с белым бьются. Есть в стане моем офицерская прямость, есть в ребрах моих офицерская честь. На всякую муку иду, не упрямясь, терпение солдатское есть. Как будто когда-то прикладом и сталью мне выправили этот шаг. Недаром, недаром черкесская талия и тесный ременный кушак. А зорю заслышу, отец ты мой родный, хоть райский штурмом врата, как будто нарочно для сумки походной раскинутых плеч широта. Все может, какой инвалид ошалелый над люлькой мне песенку спел, и что-то от этого дня уцелело. Я слово беру на прицел, и так мое сердце над РСФСРом скрежещет. Корми, не корми, как будто сама я была офицером в октябрьские смертные дни. Гляди, кушак-то у нее есть, правда, офицерский. А не этот-то не по-офицерски, не по-женски. Чистый монах потрясненький. Муж, наверное, офицер. Белый. Белый. Не скажи. Образованный и все больше... Больше идут. Ровных коней запрягайте в дровни. Графские вина... Пейте из луж, единодержцы штыков и душ, распродавайте навес часовни, монастыри с молотка на слом. Рвитесь на лошади в Божий дом, перепивайтесь кровавым пойлом. Стойла в соборы, соборы в стойла, в чертову дюжину календарь. Нас под рогожу за слово «царь», единодержцы грошей и часа на куполах вымещайте злость, распродавая нас всех на мясо. Раб худородный увидит расу, черная кость, белую кость. Госпожа Цветаева, достаточно, достаточно. Спуститесь вниз, там наш импресарио, он выдаст вам гонорар. Хорошо, до свидания. А черт бы я взял женскую поэзию. Никакого сбора, одни курсанты да экскурсанты. Женская лирика, женская лирика. Вот тебе лирика, помещение да освещение. Вредная вещь, лирика. Ай, вам, госпожа поэтесса, смешно. Получите, получите свой гонорар. 30 рублей? Оставьте их себе. Купите себе 3 фунта картошки. Может, еще найдете по 10 рублей. Или 3 коробка спичек. А я на свои 30 рублей пойду и поставлю свечку за окончание строя, при котором так оплачивается труд. Плоти плоть, духу дух, плоти хлеб, духу весть, плоти чернь, духу вздох, 7 венцов, 7 небес, плать же плоть, завтра прах, Дух, не плачь, слався, дух, нынче раб, завтра царь, всем семи небесам. Марина, мне сегодня такой сон приснился. Какой же? Я видела вас и какого-то графа 18 века. Он нес ваш шлейф. Прекрасная вещь, сон. Как ты думаешь, Алечка, какое последнее слово должна произнести герцогиня в той пьесе, которую я тебе вчера читала? Самое последнее, с которым она умирает. Амур. Нет, наверное, любовь. Открыто! Здравствуйте. Здрасте. Здравствуйте. Здрасте. Вы Марина Ивановна Цветаева? Да. Мне сказали, что вы сдаете комнату. Наши квартиранты уехали, а денег нам не заплатили. Ну, насчет этого не волнуйтесь. Если вам подойдет. Ой, мне-то все подойдет. Спасибо. Но, простите, как вы здесь живете? У вас дети? Как вы можете так жить? Я не понимаю. Извините. Мы вещи продаем. Вещи продаете? Да. Но Марина совершенно не умеет торговать. Ее или обманут, или она пожалеет и так отдаст. Вы не работаете. Я ничего делать не умею. Когда-то многие не умели, сейчас вот научились. Давайте я вас устрою на работу, в банк. Я не умею считать. Да, тогда с банком безнадежно. Ну хорошо, есть другой вариант. Это недалеко от вас, в здании чрезвычайки. Я? Ну, не беспокойтесь. Никто вас расстреливать не заставляет. Вы только будете переписывать. Расстрелянных переписывать? Ну, вы не хотите понять. Точно вас в чрезвычайку приглашаю. Там такие, как вы, не нужны. Это дом чрезвычайки. Чрезвычайка оттуда уехала. А как учреждение называется? Народный комиссариат по делам национальностей. Какие же национальности, когда интернационал? Культурные особенности пока еще существуют. И мы, коммунисты, не можем с этим не считаться. Хотя, конечно, главное – это классовый интерес. А Христос говорил, не повинен ты в княжестве своем. И папа. Аля. Что? Но вы не беспокойтесь, ваша работа не будет иметь никакого отношения к политике. Я вас в информационный отдел устрою. Газеты просматривать, выписки делать. Чисто механическая работа. Товарищ Ефрон, покажите вчерашнюю сводку. Пожалуйста. Да. Вчера в Монплезире. Что еще за Монплезир? Царский дворец в Петергофе в 18 веке построен. Ну какой еще 18 век? Ну-ка, дайте мне газету. Вот, кажется, здесь. Вчера в Мопленбеже. В Мопленбеже? Что такое Мопленбеже? Московское отделение общества пленных и беженцев. Вы же грамотный человек, товарищ Врон. Ну, смотрите, ни номера газеты, ни числа. Ну, так нельзя, товарищ Ефрон. Я перепишу. И, пожалуйста, без ять. Понятно? Пора, товарищ Ефрон, привыкнуть к новой орфографии. Товарищи, картошку привезли. Так, 2 пуда на сотрудника, и на каждого члена семьи по 1/2 пуда. Товарищ Ефрон, у вас есть удостоверение на детей? Удостоверение? Нет. Не расстраивайтесь, товарищи фронт. Чего ее набирать? Одна слизь. Товарищи, картошка 3 недели пролежала на морозе. Ну вот я говорила, вот видите, вот. Это же ужасно, слизь. Ну загнать можно. Ой, хорошо с мукой мешать. 2/3 картошки, 1/3 муки. Нет, а вот это... Я домой за санками сбегаю. Идите, товарищи фронт. Мы вам ваши 2 пуда отложим. О, Господи! Ни снега нельзя. И не знаю, дождь или слезы. На лице горят моем. Да куда ты прешь-то? Не что-то можно? Прям на людей. Буржуйка бесхвостая. Конечно, бесхвостая. Только черти хвостатые. Шляпку нацепила. Ишь, тряпки нацепила. А морду-то умыть, а? Высший класс называется. Интеллигенция. Без прислуги лица умыть не могут. Ой, это ты мыло-то дай, лица умыть. Мыл, кто измылил? А что мыл, нас у Христа знаешь? Да что ему знать? Ему казенная идет. Картошку-то вы везете, барышня? Картошку, что ли? Мороженую на службе дали. Известно, мороженую. Хорошей ты самим нужна. Подсобить, что ли? А? Ну что, что она в шляпе-то? Не человек, что ли? Рассуди. Рассуди. Когда у ей рожа-то... Не лучше собственного мешка. Хочешь знать, как дни проходят? Дни мои в стране обид. 2 руки пилою водят. Сердце имя говорит. Эх, прошел бы ты по дому, знал бы, так в ночи пою, точно почему другому не по дереву пилю. И чудят, чудят пилою руки вольную досель, и метет, метет метлою Богородица метель. Уйду я с работы, я не могу. Марина Ивановна, ну потерпите, ну по крайней мере еще 2 недели. Получите отпуск, зачетом жалования, а там видно будет. Не могу. Мне пьесу нужно дописывать. Я еще в прошлом месяце обещала Вахтангову закончить метель. Вы не имеете права, Марина Ивановна. У вас дети. Проживем как-нибудь, Алечка. Когда у нас совсем нечего будет есть, я, Марина, сделаю чудо. Пока я его не делаю, потому что мы едим гнилую картошку. А раз мы ее едим, значит, ее можно есть. Давайте я хоть Ирочку устрою в загородный приют для детей... В приют? Для детей красноармейцев. В приют? Ну, по крайней мере, голодать не будет. Вы сможете ее навещать. А наладится жизнь, заберете. Ну, наверное, вы правы. Ей действительно там будет лучше, да? Ну, конечно. А вы пишите себе свою метель. Метель. Драматические сцены в стихах. Лица. Дама в плаще. 20 лет, чуть юношественно. Господин в плаще. 30 лет, светлый. Старуха. Весь 18 век. Трактирщик, торговец, охотник. Каждый олицетворение своего рода занятий. Действие происходит в ночь на 1830 год в харчевне в лесах Богемии в метель. Господин, деточка, скажи, зачем мне дома в этот час ненастный? Дама, ни вам, ни мне сейчас не надо лжи. Я замужем, но я несчастна. Господин, очаровательное, но давно. Дама, сегодня утром, распахнув окно, где гневным ангелом металась вьюга, вы будете смеяться все равно. Я поняла, что не люблю супруга. Мне захотелось в путь туда, в метель, господин. И вот графиня, отослав в постель докучную служанку, лоб горячий, к прохладным орденам прижав в последний раз, в атласных туфельках, как тень, смеясь и плача, дама, князь. Разрешите мне одну задачу. Где и когда уже встречала вас? Господин, в мужском плаще царицею опальной, в бешеную метель из вьюги бальной. Молчание. Двое низринутых в мир той же бешеной бурей. И потому раньше всех мой бубенец издалече — это не сон и не грех, это последняя встреча. Великолепно. Необычно. Театрально, театрально. Товарищи, я считаю, что это гениально. Гениально. Ну, разве это бывает? Такие харчевни, метели, любови. Такие господины в плаще, которые нарочно приезжают, чтобы уехать навсегда. Очень даже бывает. Ну, я вам хочу сказать. Господина, господина, конечно, будет играть Завадский. А вот даму... Как вы думаете, Марина Ивановна, кто бы мог сыграть даму? Простите, но мне надо идти, у меня дочь больна. Разрешите, я провожу вас, Марина Ивановна. С удовольствием, но вы же не господин в плаще, может быть, представитесь. А вы меня не узнаете? Я Володя Алексеев. Мы с вами мельком виделись у Завадского. Простите, я ведь близорука. Я давно хотел познакомиться с вами поближе, Марина Ивановна. Я был на вашем выступлении в политехническом. Это было так неожиданно, так удивительно. Перед красноармейцами, курсантами вы... Я нарочно стала читать из «Лебединого стана». Это был мой, жены белого офицера, долг чести. Марина Ивановна, я больше не приду в студию. Я завтра уезжаю. На Дон. Ну, вы твердо решили? Уже чемодан уложен. А родители ваши знают? Нет, они думают, я еду играть. И все думают играть. Я только вам говорю, мне здесь больше нечего делать. Я не могу играть жизнь, когда другие живут, вернее, умирают. Если бы не дети, попросилась бы с вами. Вам не надо, вы другое дело. Сидеть и писать стихи, вы меня обижаете. Нет, не сидеть и писать стихи, а делать то, что вы делаете. А что я делаю? То, что вы со мной сделали. Володя, не надо. Не буду. Да, что с вашей дочкой? Малярия. Температура все время 40-41. День-два понижения, потом снова. Хорошо, что сегодня ей легче. А то бы опять пришлось откладывать чтение. Барыня! Эй, барыня, постойте! Постойте, барыня. Ой, господи. Кажись, вы ведь будете Ирочке Ефрон, мама. Да? А что? Померла, Ирочка. Померла. Я не хочу ни есть, ни пить, ни жить, а так руки скрестить, тихонько плыть глазами по пустому небосклону. Ни за свободу я, ни против оной. О, Господи, не шевельну перстом, я не дышать хочу. Руки крестом. Дорогой Макс, если вы получите это письмо, если каким-то чудом увидите Сережу, скажите ему, что умерла Ирина. Умерла без меня в приюте от голода. Как я потом узнала, там просто не кормили. Макс, другие женщины забывают своих детей из-за балов, любви, нарядов, праздника жизни. Мой праздник жизни стихи. Но я не из-за стихов забыла Ирину. У всех кто-то есть, муж, отец, брат. У меня только Аля. И Аля была больна. И я вся ушла в ее болезнь. Я все время терзалась, все время собиралась забрать Ирину. И все думала, ну, Аля выздоровеет, займусь Ириной. А теперь поздно. Сегодня канун Нового года. У нас елка большая, тощая трущобница. Останки прежних украшений. Вверху большая белая папина звезда. Я лежала в постели, была малярия. Я чувствовала себя девочкой из сказки. Ёлка, болезнь, молодая мать. Мама пишет, я пишу. Пишем стихи и письма. К нам почти никто не приходит. Друзей настоящих нет. Об вас мы давно ничего не знаем. Наш дом весь разломанный, и платья все старые. Но мы утешаемся стихами, чтением и хорошей погодой. У нас умерла Ирина. Она была очень странная девочка. Мало понимала, почти ничего не говорила. Ей очень плохо жилось. Нам ее очень жаль. Мы часто видим ее во сне. Я все надеюсь и молюсь. Целую и люблю, Ариадна. Мне кажется, Алечка, что папы нет в живых. Марина, а вы напишите стихотворение, что папа не погиб. Вы же сами говорили, что все, что написано в стихах, забывается. Открыто! Марина, почтальон. Ну и берлога. Вам письмо. Мой милый друг Мариночка, сегодня узнал от Ильи Григорьевича Оренбурга, что вы живы и здоровы, и целый день пробродил по городу, обезумев от радости. Что мне писать вам? С чего начать? Нужно сказать много, а я разучился не только писать, но и говорить. Все время, что не с вами, прожито, как во сне. Все годы нашей разлуки, каждый час, каждый день вы были со мной, во мне. Наша встреча с вами была величайшим чудом. Еще большим чудом будет встреча грядущая. Когда я о ней думаю, сердце замирает страшно. Ведь больше радости, чем там, что нас ждет, и быть не может. Заклинаю вас, берегите себя. Вы и Аля – последнее и самое дорогое, что у меня есть. Храни вас Бог. Ваш Сережа. С сегодняшнего дня жизнь! Дорогой Макс, вчера узнала, что на билет нужно 10 миллионов. Для меня это все равно, что везите с собой храм Христа Спасителя. Продав Сережину шубу, моя ничего не стоит. Старинную люстру, сборничек «Версты» и «Феникс» с трудом наскребу 4 миллиона, да и то навряд ли. В моих руках и золото жесть, и мука опилки. В доме холодно, дымно и мертво, потому что уже не живешь. Вещи враждебные. Все это с первой минуты моего решения стало как сон. Только, пожалуйста, не пишите Сереже, что мне так трудно. Поддерживайте в нем уверенность, что мы приедем. Чует мое сердце, что там на Западе люди жестче. Ни голода, ни холода я не боюсь, а зависимости. Здесь рваная обувь, беда или доблесть. Там позор. Вот Алины стихи. «Не стыдись, страна Россия, ангелы всегда босые, сапоги сам черт унес, нынче страшен кто не босс». Примут за нищую и погонят обратно. Тогда я удавлюсь. Но поехать я все-таки поеду. Фонарем обшарьте весь подлунный свет. Той страны на карте нет, в пространстве нет. Выпито, как с блюдца, донышко блестит. Можно ли вернуться в дом, который срыт? Заново родися в новую страну. Ну-ка, вратися на спину коню, сбросившему. Кости целы-то хотя. Этакому гостю булочник ломтя ломаного плотник гроба не продаст. То ее несчетных верст, небесных царств, той, где на монетах молодость моя, той России нету, как и той меня. Одиннадцатого мая 1922 года Марина Цветаева эмигрировала. Прозвучал радиоспектакль «Над бездной» по стихам, письмам и дневниковым записям Марины Цветаевой. В ролях: Марина Цветаева, Маргарита Терехова, ее дочь Ариадна, Алина Белянская, милиционер Геннадий Фролов, квартирант Василий Бочкарев, начальник Вячеслав Дугин, Сергей Эфрон, Олег Вавилов, Володя Алексеев, Олег Гущин. В остальных ролях – артисты московских театров. Автор сценария – Людмила Поляковская. Режиссер спектакля – Людмила Бабкина. Композиторы – Владимир Романычев и Виктор Енченко. Звукорежиссер – Сергей Ехлаков. Музыкальный редактор – Гюзяля Люкманова. Звукооператоры – Галина Зуткина, Галина Тимченко, Ирина Ключанская, Наталья Сазонова. Редактор Светлана Сонина. Уважаемые радиослушатели, ваши отзывы о прослушанном спектакле вы можете присылать нам по адресу 113-326, Москва, радиостанция «Смена», Детский радиотеатр.